46. Ты больше не там, где была, но мы не расстаемся. Я постепенно пробуждаюсь, отхлебывая мелкими глотками обжигающий горячий чай. Лучи утреннего солнца пробираются в кухню через задернутые занавески. Пылинки танцуют на луче, и я нахожу это зрелище прекрасным, почти феерическим. Под сурдинку звучит Жорж Делерю, тема из «Американской ночи». В правой руке у меня чашка, левой я глажу Элиану, и она жмурится от удовольствия, тянет шею. Обожаю чувствовать подушечками пальцев жар собачьего тела. Ноно стучит в дверь и сразу входит. Как и отец Седрик, он не пожимает мне руку и не целует в щеку. Говорит: «Добрый день! Добрый вечер, моя Виолетта!» Ноно кладет на стол местную газету, чтобы я могла прочесть заголовок. «Брансьон Аншалон. Дорожная драма. Мотоциклист опознан». Он наливает себе кофе, а я прошу бесцветным голосом: «Прочти, пожалуйста, я куда-то задевала очки». Элиана, почувствовав мою нервозность, прижимается к Ноно и сразу бежит к двери, просится на улицу. Он выпускает собаку и возвращается, ставит стул так, чтобы сидеть напротив меня, вытаскивает из кармана очки, наверняка полученные от соцработника, и начинает читать в манере ученика начальной школы, артикулируя каждый слог. Когда Леонина была совсем маленькая, я вот так же читала ей по методу Баше. «Если бы парни всей земли...» Но сейчас звучат совсем другие слова. «Жертва несчастного случая со смертельным исходом в Брансьон-Аншалоне была опознана его спутницей жизни. Мужчина, проживающий в Лионском районе, был найден без признаков жизни 23 апреля. Жандармы предполагают, что его черный мотоцикл, мощный Хьюсунг Аквила с объемом двигателя 650 кубических сантиметров и стершимся номером, съехал на обочину, спровоцировав падение седока, ехавшего в незастегнутом шлеме. Его подруга подала заявление в комиссариат на следующий после исчезновения день, обзвонила все больницы, и связь была установлена». Мы прерываем чтение, когда на кладбище появляются члены семьи усопшего. Некоторые играют на семиструнных гитарах, у каждого в руке воздушный шар. «Пойду», — говорит Ноно. «Я тоже». Надеваю черное пальто, раздумывая, нужно ли сказать полицейским, что Филипп Туссен в тот день вышел от меня. «Только тишина», — часто повторял Саша. «Разве я мало отдала? Неужели не заслужила покоя? Даже мертвый Филипп Туссен продолжает меня мучить. Я никогда не забуду его последние слова и синяки, оставшиеся у меня на руках. Я хочу жить спокойно, с миром в душе, жить так, как научил меня Саша. Мне нужна жизнь, а не воспоминания о человеке, оказавшемся совершенно бесполезным существом, чьи родители отняли у меня единственное сокровище». Похоронный катафалк подъезжает к склепу семьи Гамбини. Сегодня хоронят знаменитого устроителя ярмарок Марселя Гамбини, родившегося в 1942 году в коммуне Брансьон-Аншалона. Его родителей депортировали, но они успели спрятать ребенка в деревенской церкви. Мне почти хотелось, чтобы отчаявшиеся люди отдавали своих детей отцу Седрику. Не всем везет в жизненной лотерее. Я, например, предпочла бы нашего кюре всем приемным родителям вместе взятым. На церемонию к Марселю пришло больше 300 человек. У гроба собрались гитаристы, скрипачи и контрабасист, чтобы сыграть композицию Джанго Рейнхарда. Музыка контрастирует с печалью, слезами, угрюмыми взглядами и поникшими плечами. Все умолкают, когда слово берет внучка Марселя, 16-летняя Мари Гамбини. «Мой дед был на вкус, как сладкая вата и помидоры. От него пахло блинами и вафлями, алтеем, нугой и чурросами, картошкой фри, подсоленной жизнью. Он обожал простые радости, Улыбался, как мальчишка, получивший в подарок золотую рыбку и крепко сжимавший в кулаке целлофановый пакет с новым питомцем. Удочка в одной руке, воздушный шар в другой, верхом на деревянной лошадке. Он был за то, чтобы водить нас в тир и выигрывать плюшевых тигров. Играл в прятки в самолете, пожарной машине, экипаже наездников. Мой дед — это первый поцелуй в лабиринте гусеницы и замке с привидениями. Этот сахарный поцелуй навсегда прививал нам вкус американских горок, ждавших нас в будущем. Мой дед был голосом, музыкой, богом цыганок, гадающих по руке. В его крови кипел цыганский джаз, и теперь он берет новые аккорды там, где мы не можем его слышать. Линия жизни на его ладони прервалась. «Я не прошу тебя покоиться с миром, дорогой дедушка. Ты на это не способен, поэтому развлекайся и до скорого». Девушка целует гроб, остальные следуют ее примеру. Пьер и Жан Лучини опускают гроб с телом Марселя Гамбини на веревках, и музыканты исполняют минор свинг Джанго Рейнхарта. К небу взмывают воздушные шары, на гроб летят лотерейные билеты и плюшевые игрушки. Сегодня вечером я не стану запирать ворота в 7 часов. Многочисленная семья Гамбини попросила разрешения остаться у могилы и устроить поминальный ужин. В благодарность они подарили мне несколько десятков контрамарок на ближайшую ярмарку, которая открывалась в Маконе через 2 недели. Я не решилась отказаться. Ладно, отдам их внукам Ноно. Не знаю, можно ли судить о человеке по красоте его похорон, но церемония Марселя Гамбини была одной из лучших, на которых мне довелось присутствовать. Thank you.